Глава 3. Ультиматум и договор. «У вас, если не ошибаюсь, остался один поворот ключа», — спросил Клод у полковника. «Последнее путешествие во времени». «Мне его не нужно. Мне нужен ваш корабль». «Доставьте нас на Мадагаскар, Кристин, а уж дальше договоримся, клянусь. Я дам вам столько золота, сколько вы и на 100 кораблях не увезете». Не верила я Беневскому, но по глазам видела, он в свои слова верит. Золото. Золото тамплиеров. Грабить храм Беневский, конечно, не собирается, но собирается как-то на нем заработать. Брать налоги с кораблей, огибающих Африку. Ха, да против него выступит весь флот Португалии, бросив все остальные дела. Или в храме и в самом деле есть какое-то оружие, которым Беневский умалчивает? Полковник отошел, кажется, чтобы извиниться перед Отто, и я наклонилась к уху Клода. Их совсем немного. На борту мы бы легко справились в темноте. «Не спеши. Мы еще не все знаем об их оружии. А ты разве не слышала? Внутри подводной лодки были какие-то светильники. Надо бы про них сперва разузнавать». Как все-таки сильно изменился Клод за последнее время. Когда я была маленькая, он частенько бывал на Ла-Навидад. Буконьеры запасали для пиратов мясо, а при нехватке людей с удовольствием участвовали в наших походах. Но Клод был одним из лучших стрелков, ужасно гордился этим и постоянно бахвалился, как хорошо быть буконьером. Потом, раз от раза сбегая из Европы обратно в любимые моря, я заставала Клода все более взрослым и видела его все более злым, жадным, но все равно очень привлекательным. Была в нем какая-то веселость, что ли, обаяние и еще. Мне нравились его волосы и глаза. Только никогда я не видела так часто в этих глазах грусть. После нашего приключения Клод стал молчалив, все чаще морщил лоб, думал. О чем? Я стеснялась спросить, это его дело, в конце концов. Зачем мне лезть в чужие мысли? И все же, мне очень хотелось знать, как он теперь относится к Моник. После того, как она переломала ему все пальцы на правой руке, и так быстро перезаряжать ружье он уже никогда не сможет. Мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы он ее ненавидел. Но, кажется, выходило наоборот. После пережитого Клод стал добрее ко всем. И в том числе к Моник. «Но ты хотя считаешь, что нам стоит принять предложение?» — спрашиваю. «Сила-то на нашей стороне, верно?» «Я в этом не уверен». Клод улыбался, как будто с надоедливым ребенком говорил. «И никогда мы в этом не будем уверены, потому что здесь Моник. Ты же понимаешь, что она никогда не скажет всего. Впрочем, кое-что ты уже слышала». «Что?» «Клод, не заставляй меня чувствовать себя дурой, я этого не люблю. Я все еще капитан». Он еще вздохнул, так тяжело, будто ему трудно разговаривать с деревенской дурочкой. «Ты же слышала, у этого немецкого капитана на ключе оставалось 2 поворота. Один он использовал, чтобы отыскать Беневского. А сюда, из 1771 года в 1573, как они попали?» Вот тут я ахнула. «Да, я дура, дорогой Клод. Если Беневский говорит правду, то свой ключ они уже использовали до конца, чтобы найти нас, чтобы отыскать дельфина и, черт возьми, заполучить Ла-Навидад. Это значит, у Беневского нет пути назад. И он ничего мне не предлагает, он ставит ультиматум. А золото тамплиеров, о котором я так беспокоилась, вообще сущая ерунда по сравнению с возможностью потерять корабль или потерять жизнь, что, впрочем, одно и то же. Беневский просто вынужден получить то, что хочет, или умереть здесь, на острове. Вот только у него оружие сейчас есть, а у нас нет. Мы должны принять условия Беневского или умереть, повторила я в такт своим мыслям, глядя в спину полковнику. Потому он с нами и вежлив, не давит, чтобы мы не затеяли тут последнюю битву. И еще, может быть, вообще не привык давить. Беневский, я теперь ненавидела этого польского полковника. С чего ты взял, что он не привык давить? Разливается соловьем, а сам, может быть... Клод допил коньяк и отставил в сторону кружку. Я не верю Беневскому. Не то чтобы считаю, что он лжет, просто не верю. Он, может, и не лгун, а вот верить ему все равно нельзя. И больше всего меня злит даже не его болтовня, черт знает о чем, а то, что Устюжин явно за него горой. А Устюжину мне почему-то хочется верить. И те люди, что ушли с ним из острога, отправились через моря на корыте, которому только вдоль берега шастать, гибли с ним в пути, рисковали всем ради цели, которую он им показал. Вот это меня пугает, Кристин. Клод, подумав, вернул кружку и плеснул в себе еще коньяка. Славная вещь, будто и правда из моей прекрасной Франции. Не похоже на Брэнди какой-нибудь, может, и в самом деле оттуда. Ты думаешь, Беневский обладает какой-то силой внушения? Я бы уже ничему не удивилась. Думаешь, Устюжин заколдован? Ты знаешь о прозрачных, которые приходят во сне? Я знаю прозрачных кое-что, чего не знает никто из вас. Опять по-взрослому усмехнулся Клод. Расскажу, когда будет время, и, может быть, мы вместе об этом задумаемся. Но на нас Беневский не подействовал, правда? На тебя и на меня. А вот Джон заслушивался. В чем разница между нами и Джоном? Мы пираты. А какая еще могла быть разница? Джон как был, так и остался хорошим парнем. И вряд ли когда-нибудь станет другим. Да и Роб тоже. А вот мы с Дюпоном одной крови. Мы свободны всегда, с рождения. В чем-то таком дело, да, кивнул Клод. Мы его торопили, перебивали, а он к такому не привык. Он привык говорить с людьми, которые ищут свободы. И вот он все твердит: свобода, свобода, счастье, счастье для всех. А нам с тобой этого не нужно. Мы пираты, буконьеры. Мы привыкли добывать свое счастье сами и не боимся, что пока к нему идем, окажемся в гробу. Все там будем, верно? Так вот, когда я был в Европе, он наморщил лоб, подыскивая слова. Они будто бы хотят подчиняться. Любят это. «Да брось, никто не любит подчиняться!» Я сказала и задумалась. «Да, дурная привычка сначала сказать, а лучше выстрелить, и уж потом думать». Но Клод в чем-то был прав. В Лондоне, когда приходилось временно там жить, чтобы придумать очередной план побега, я тоже немного удивлялась. Многие-многие люди день за днем боролись с нищетой, подвергались унижениям со стороны тех, кто знатнее и богаче, и даже не пытались искать другой жизни. Я рассказывала там об островах, но их больше интересовало не то, чего можно добиться, а сколько там опасностей. Их интересовали только опасности. Там могут продать в рабство? Да, конечно. Там водятся огромные кусачие пауки. Насколько кусачие? И как больно, и как опухает рука. Там есть пираты, которые в любой момент могут налететь и разграбить, разрушить все то, что ты с таким трудом построил. Тысячу раз да. Только зачем искать поводы не ехать за океан, если есть только поводов, чтобы ехать? Там тепло. Там красивое море, там прекрасные фрукты, там красивые смелые люди, там. Нет. Меня больше любили слушать, когда я рассказывала ужасы. И особенно, конечно, про ужасы, творимые пиратами. Я все хотела спросить, а не хотели бы вы, дорогие мои лондонцы, вечно ругающие погоду своего вечно грязного города, вместо того, чтобы бояться пиратов, попробовать их жизни? Конечно, люди из Европы валили к нам валом, Но хотели они не Карибского моря со всеми его прелестями и опасностями, а хотели построить за океаном такую же Англию, такой же Лондон, только чтобы в нем они сами были знатнее и богаче других. К счастью, никогда у них ничего такого не получится. Города будут возникать и сгорать в огне набегов, отстраиваться снова и жить быстро, ярко, не так, как в старом сыром Лондоне. Беневский, переговорив о чем-то с Моникой, Отто вернулся к нам. Он выглядел довольным, но и настороженным одновременно. Оценивающе посмотрел сперва на меня, потом на Клода, словно прикидывая, о чем мы шептались. «Скажу напрямик, Кристин, я бы ведь мог просто захватить ваш корабль». «Черта с два! С тех пор, как капитан покинул борт, у порохового погреба стоит человек с факелом наготове. И поверьте, у него уже есть опыт по взрыванию кораблей. И если Лана Видат не будет моим, он не будет ничьим. Ну, с тех пор, как не стало моего отца». «Моник, кажется, хотела что-то предложить вам насчет отца». Беневский нерешительно оглянулся. «Честно говоря, я и сам не знаю, что именно, но Моник обещала сначала помочь мне. Потом делайте, что хотите. Я отдам ее вам». Последние слова он сказал совсем тихо. «Полковник, а кого еще и кому вы готовы отдать за счастье всего человечества?» Так же тихо спросил Дюпон. «Кого угодно, и хоть дьяволу!» В том же духе ответил Беневский, глядя Клоду прямо в глаза. «Так может, сразу все человечество и отправить к дьяволу, чтобы быстрее счастье наступило?» Когда Дюпон на кого-то так смотрит... В другое время я не дала бы за жизнь Беневского и гроша, но сила была на его стороне. Да и буконьер мой изменился. К Джону стал относиться совсем по-дружески. А когда-то я всерьез опасалась потерять шотландского приятеля. Но ко мне-то он всегда относился хорошо. Мне так кажется. Вот только не узнал, когда мы шли через океан на устрице. Потом, само собой, сказал, что не узнал, потому что я выросла и похорошела, и просто красавица, и всякое такое. Еще бы не улыбался, когда говорил, и мне было бы совсем приятно. Впрочем, бог с ним, с Дюпоном. У нас были проблемы посложнее. Лана Видат мы уже почти спасли, а вот себя пока нет. Беневский куда-то вышел. «Светает», — сказала Моник, глядя в окно. «Отто, давай немного прогуляемся к морю. За нашими гостями присмотрит Иван». «Да что тут присматривать? Я просто посижу с ними». И Иван присел за стол. Вот только не рядом с нами, а напротив. «Хорошо бы сейчас чайку», — сказал он и подмигнул мне. «Ты на мою племянницу похожа. Только та пугливая такая невеста. А ты вон как разоделась, в штанах да сапогах. Чая нет». «На лодке этой только кофе был. Паршивый, честно говоря, кофе. Арзац кофе какой-то. Кстати, пистолет мой стреляет быстро и точно, а зарядов в нем много». Иван менял темы, не церемонясь. «От его стрелять буду по ногам. Ну, и какой смысл ноги портить? Потом на них вообще никуда не пойдешь, и ни взад, ни вперед. Так вот, этот кофе... Крикнуть Руди, чтобы принес». «Хороший вы человек, Иван», — сказал Клод. «Сразу видно». «Да, немного виновата», — кивнул Устюжин. «Хороший, оттого и во строк угодил. Подговаривал команду выкинуть за борт плохих людей. Штурманом я служил. Ну, вот и приморский штурман. К слову сказать, капитан Кристин, курс к Англии уже проложен. Дрейка будем караулить». «Дрейк скорее пойдет ко дну, чем расстанется с дельфином. Я была в этом уверена. Вы ничего не добьетесь от него силой. Во-первых, дельфин будет ему помогать. А во-вторых, вышвырнуть предмет за борт очень легко». «Придумаем что-нибудь», — беспечно предположил Иван. «Главное его найти, а там уж будем думать. Кофею, значит, не хотите». «Правильно, я тоже эту дрянь не пью». «А вы, Клод, мне тоже нравитесь. И я знаю, о чем вы сейчас думаете. Напрасно. Этот пистолет и правда удивительная машинка. А я успел поупражняться. Я взглядом попросила Клода вести себя спокойно. Оружие, привезенное, и страшно подумать, 20 века производило впечатление. Люди чертовски хорошо научились друг друга убивать. А я привыкла думать, что мой мир останется прежним. Выходило, что по чудесным теплым морям будут плавать железные подводные корабли и расстреливать друг друга издалека. Хорошие пираты сидят под водой и прячутся. А пираты в 20 веке есть, не знаете? «Не знаю, дочка». Иван покрутил в руке пустую фляжку. «Но если верить Руди, мне туда не хочется. Ты поговори с ним, когда к Англии пойдем, а потом к Мадагаскару. Руди расскажет. А вот Отто, молчун, я за ним приглядываю и вам советую». «А за полковником своим приглядываешь?» — спросил Клод. «Он мне не полковник. Он мне капитан и друг». Устюжин посерьезнел. «У Маурица есть мечта, и за мечту эту ничего не жалко. А вы просто еще не поняли. Когда поймете, пойдете за ним хоть куда. Ему для себя ничего не нужно. Он только для всех старается». «Брось, Иван, ты же умнее, чем хочешь казаться». Клод, судя по голосу, немного разозлился. «Не может быть счастья для всех. Люди воруют счастье друг у друга, а впереди у всех одно — могила. Верно, Кристин?» «Я вообще-то не ворую, а отбираю. Мне такой тон не понравился. И не счастье, а золото. Счастье — это что-то другое. Красивый закат на море, например. Его воровать не нужно. Он один на всех». Они оба на меня посмотрели, как на чудо какое-то. «Капитан», — сказал Устюжин, — «ты и правда капитан? За тобой пойдут люди. Вот и Маурицей такой же, Кристин. Он счастье хочет, которое как закат, одно на всех». Снаружи послышались быстрые шаги, потом дверь распахнулась настежь, и в домик ворвался Беневский. Сразу вслед за ним вбежала Моника и остановилась на пороге. В руке пистолет. «Где корабль?» — крикнул полковник. «Какого дьявола? Где твой корабль?» Глаза у него прям кровью налились. Приятно посмотреть. Сразу хочется погладить себя по голове и дать конфетку. «Умничка, Кристин, правильно все сделала». «А вам какое дело?» — спросила я, поправляя шляпу. «Это мой корабль». И Клод сразу встал, шагнул вперед, заслоняя меня. «Приятно, когда не одна, и есть кому подтвердить твои слова. Только капитан все же я, поэтому я его даже слегка оттолкнула. Ну, попыталась, он тяжелый, и встала напротив Беневского. Он был гораздо выше, но мне не привыкать смотреть снизу вверх. Научилась ставить таких на место». «Да, это ваш корабль», — наконец выдавил он. «Но в каком-то смысле, милейшая Кристин, это наш корабль. У нас больше нет подводного корабля». «Я знаю». «Сочувствую, капитан Беневский. Паруса выходят надежнее». «Зря я сказала, что знаю. У него сразу зрачки чуть расширились». Удивился. «Запомнил. Будет думать». Да, лягушка показала мне, что Маник в новой пилотке плыла к острову. Я приблизительно знала, где их подводная лодка. И знала, что ее покинули все. А потом затопили, потому что иначе шторм все равно бы ее унес. «Выходит, надежнее паруса». Он быстро взял себя в руки. «Ну, тогда рассказывайте, что будем делать дальше? Я, признаться, просто не ожидал такого хода. Вы не могли отправить Лановидат далеко. Он где-то рядом, да? С другой стороны острова?» «Я не такая дура, мистер Беневский, чтобы знать, где он». Я состроила ему самую зверскую рожу, чтобы понял, наконец, с кем имеет дело. «Поэтому можете мне все кишки на шпагу намотать или порох сжечь на лице, я просто этого не знаю. И Клод тоже. Поэтому теперь давайте начинать разговор сначала. Время у нас есть». «Моник, что там насчет моего отца и того, как ты можешь все исправить?» Она нервно переступила ногами. «Прости, Кристин, но сейчас я не буду об этом говорить. Сперва надо заключить сделку». «Сделку?» «Теперь все преимущества были у меня. Давайте заключать сделку. Мои условия. Вы складываете оружие, я сажусь за стол обсуждать с вами остальные детали нашей сделки, а вот она, — я кивнула на Моник, — пока посидит на Лановидат в трюме. Как вам такое начало отношений? Все по-честному. Сначала вы разоружили нас, теперь мы вас. Вот и потолкуем еще одну ночку. Хорошо, хорошо, ты нас переиграла. Беневский поднял вверх руки и сладко улыбнулся. Но теперь позиции всего лишь равны. Нам нужен корабль. Другого пути уйти с острова у нас нет. А еще нам нужен дельфин. Если вы нам не поможете, придется применить силу. Ключ у господина Дюпона, и его мы видели. Это наш путь с острова Оук, и он ничем не хуже Лановидат. «Хуже», — буркнул Клод. «Только вот какая штука». Он достал из кармана ключ, и золотое индийское лицо блеснуло в лучах восходящего солнца. «Вот он есть», — Клод показал ключ Беневскому. «А вот его нет». Миг, и ключ улетел через окно, ставни которого были настежь распахнуты. Мы все дружно повернули головы, и я увидела мелькнувшую на миг фигуру, на лету подхватившую вещицу. Я чертыхнулась. «Джон! А если он здесь, то и Роб, скорее всего, рядом. Ну и кто, скажите мне, командует моим кораблем?» Устюжин подбежал к окну, выхватывая на бегу пистолет, высунулся по пояс, но стрелять не стал. «Тихон! Анджей! Посмотрите, куда они побежали! Руди, с другой стороны дома забегай!» Беневский пожал плечами и вышел за дверь. Спустя минуту два человека с немецкими мушкетами, или, если правильно, автоматами, вывели нас с Клодом на поляну перед домом. Здесь я, к своему удивлению, увидела Джона. Он тут же показал мне пустые руки. Успел избавиться от ключа. Но хоть на что-то они способны, эта парочка. «Тогда разговор у нас будет простой. Я заранее прошу извинения, особенно у вас, леди». Беневский, похоже, и в самом деле был расстроен. «Ваш человек пришел начать переговоры от имени команды. Другой или несколько сейчас скрываются на острове с ключом. Да, искать их здесь придется долго, и они в любой момент могут уничтожить ключ, просто бросить его в воду. Но у меня в руках ваши жизни. Давайте тогда действовать быстрее, раз мои разговоры на вас не подействовали». Беневский вытащил пистолет и наставил его на Клода. «Я не уверен, что его жизнь ценна для вас, но просто хочу показать, что настроен решительно. Или верните нам ключ, или впустите на корабль. Я считаю до 10. Раз!» «До 10. Я чуть не рассмеялась. «Нет, Беневский, может, ты и прыткий мужчина, но на Карибах не жил. Пока считаешь до 10, там погода 3 раза изменится. А уж все остальное...» «Джон, какого черта ты здесь делаешь? Кто с командой?» «Роберт отказался уходить без тебя», — шотландец развел руками. «Моррисон командует. Куда ушел корабль, мы тоже не знаем». «2, — считал Беневский. Так вы думаете, я шучу? 3! «Ключ у Роба? Очень хорошо. У нас тут такая история. Мистер Беневский хочет забрать у твоего любимого Дрейка дельфина. Что ты об этом думаешь?» «Ни в коем случае!» — наш британский патриот даже глаза выпучил от негодования. «Он должен совершить кругосветное путешествие!» 4! — Беневский зажмурил один глаз. 5! — Клод рассмеялся. 6! — поляк просто трясся от волнения. «А следующим, кого я пристрелю, будет Джон!» 7! — меня это и правда забавляло. «А потом я, да? А потом вы тут все застрелитесь, без корабля?» 8! «Дельфина можно забрать у Дрейка после кругосветки!» — вдруг завопил Джон. «К тому же мы знаем, где и когда его золотая лань будет находиться!» Ну, конечно, Беневский опустил пистолет, даже не сказав 9. А я и не верила, что он будет стрелять. Хотя, если бы пальнул в Клода, это был бы его последний выстрел. И плевать мне на бдительного Устюжина. «Я об этом не подумал. Золотая лань... 1580 год. Дрейк везет колоссальную добычу, награбленную в испанских колониях в Тихом океане, где его никто не ждал». Полковник утер пот со лба. «Его не так уж сложно перехватить у западного побережья Африки. Я помню кое-какие даты». «Ну, конечно. Вот что вам интересно. Вот именно, люблю подурачиться. Если хотите своего дельфина, Беневский, то отправимся туда, в 1580-й, и с помощью вашего оружия захватим корабль Дрейка. Все достанется нам, а вы получите билет до Мадагаскара и дельфина. Я согласен. Поляк подошел ко мне и протянул руку. Я согласен. У вас есть условленный сигнал для корабля, верно? Подайте его. Пусть швартуется рядом, и отправимся в подземелье. Я оглянулась на Клода. Он, улыбаясь, пожал плечами. Посмотрел на Джона. Этот, конечно, стоял остолбенев, и в глазах его читалось. «Нет, ты не можешь так поступить с моей Британией, потому что без Дрейка и его награбленного испанского добра история пойдет иначе». Я отрицательно покачала головой. «Пусть понимает это, как ему нравится». Джон так и сделал. И расцвел дурацкой улыбкой. Решил, что я обманываю Беневского. А я сама еще не решила, кого обманываю. «Прежде чем пожать вашу руку и вызвать корабль, полковник, я должна получить заложника. Ведь мы вверяем свой корабль вам и вашим людям». Беневский наморщил лоб, что-то соображая. Но Моник уже сама шла ко мне, на ходу снимая ремень с кобурой. «Пусть, Маврицей, пусть. Она ничего мне не сделает». «И ты знаешь, она заглянула мне в глаза. Почему? Только я знаю, как все исправить. А без меня не получится. Потому что с тобой не говорил прозрачный именно об этом». Клод подобрал ее ремень, нацепил на себя и быстро разобрался с оружием. Впрочем, глядя на то, как его применяли, понять все было легче простого. Он сделал пробный выстрел в дерево, а потом прижал ствол к спине Моник. «Готово, капитан!» Я пожала до сих пор висевшую в воздухе руку Беневского, взглянула ему в глаза и увидела в них какую-то детскую надежду. Он действительно во что-то верил, действительно считал себя носителем высокой миссии. «Что ж, будем верными партнерами!» Я подмигнула вполне довольному Устюжину и обняла Джона, шепнув ему на ухо. «Прикрой Клода со спины, следи за Отто. Он из-за Моник может наделать глупостей». «Хорошо, но мы ведь не будем грабить Дрейка, правда? Этого нельзя допустить». «Да как хочешь!» Уж очень меня смешил его этот патриотизм. «На корабле мы сами себе хозяева». «Не понимаю только, ты в самом деле считаешь, что после кругосветного плавания дельфина у Дрейка можно забрать?» «Не можно, а нужно», — серьезно сказал он. «Прозрачный говорил со мной ночью. Мы должны передать дельфина следующему хозяину». «А с тобой не соскучишься, Джонни». Теперь мне предстояло выслушать еще одну историю о том, как важно помочь морской славе Британии. Но я была не против. Оказаться бы только сначала на корабле и выспаться. Но сперва надо было посетить малоприятные подземелья.